Глава 21. Медленно сажусь на кровати и опускаю ноги на пол. Артур стоит рядом, и я мысленно молю Бога, чтобы он в порыве злости не полез в шкаф, иначе увидит чемоданы, и начнется уже другой спор. Меня все конкретно бесит. Все, что связано с людьми, которые присутствуют в моей жизни. Я страшно скучаю по временам, когда у меня не было таких проблем. По временам, пока Ян не вляпался в дерьмо и не начал убивать меня своей жестокостью. Тогда у меня были разногласия с свекровью, но, клянусь, даже ее подколы не расстраивали так сильно, как то, что происходит сейчас. То Артур, то его отец. Я словно в золотой клетке, из которой не могу выбраться. Наконец поднимаю взгляд на Зарубина. Он идет к дивану и садится, не сводя с меня глаз. Он просто смотрит, а я тру веки, изображая сонливость. Надо выглядеть максимально спокойной. Нужно уехать из этой квартиры, уволиться, а потом покинуть и этот город. Потому что так жить невозможно. Ты собралась вернуться к нему? Кому? Сама знаешь, не строй из себя. Он резко замолкает, сжав губы в тонкую полоску. Айлин, не надо притворяться. Я знаю, что ты все еще в отношениях со своим бывшим мужем. Скажи тому человеку, кто вбил это тебе в голову, что он хорошо старается. Но что бы он ни говорил, это не так. Я бы не стала от тебя скрывать, будь это правдой. Потому что это моя жизнь. И только мне решать, с кем быть в отношениях. А не тому, кто пытается управлять мной за твоей спиной. Артур выгибает бровь. Усмехается зло. То есть ты не отрицаешь, что можешь вернуться к бывшему? После всего, что он сделал с тобой. Я говорю, что если захочу вернуться, я вернусь. И это будет мое самостоятельное решение. Никто не заставит меня поступить иначе. Но нет. Пока таких планов у меня нет. Пока? Закатываю глаза. Достало. Артур, ты для чего меня разбудил? Чтобы дать понять, что ты от меня никуда не денешься. И рано или поздно станешь моей. «Ты ездил к отцу?» «Ездил». Кивает он, покачиваясь. Откидывается на спинку дивана и трет виски. Ведет себя крайне странно. «Я вляпался. По-крупному. Отец уезжает на пару недель, чтобы договориться с некоторыми ублюдками. А пока он там, нам надо переехать в его дом. Ради нашей же безопасности». «Боже! Меня уже тошнит от одной темы насчет этой гребаной безопасности!» Я больше нигде себя не считаю под защитой. Как раз те, кто якобы пытается меня защитить, в итоге оказываются самыми опасными. Хорошо. Пожимаю плечами, соглашаясь. Как скажешь. Брови Артура взлетают. Он удивляется и даже подается вперед, упираясь локтями в колени. Не верит. Ты серьезно? А у меня есть выбор. Из горла вырывается нервный смешок. Насчет твоих планов касательно меня. Артур, я не игрушка, чтобы ты делал меня своей собственностью. Ты мне хороший друг, не более. И будь добр, не переходи ту тонкую грань, которая стоит между нами. Я не хочу вычеркивать себя из своей жизни. И не хочу ссориться. Артур поднимается. Видно, что ему трудно стоять на ногах, но он кое-как доходит до кровати и опускается передо мной на колени. Наши глаза на одном уровне. Ты меня совсем не любишь? Вообще? «Нет», — говорю прямо, глядя в упор. «Ни капли. Ты дорог мне как друг. Когда-то помог, за что я тебе безмерно благодарна. Но в последнее время ты переходишь все границы дозволенного. Чем отталкиваешь меня от себя? Не нужно давить, наезжать и заставлять меня делать так, как ты считаешь нужным. Ты мне не муж и не отец. Но с недавних пор ведешь себя так, будто я твоя подчиненная. Прислуга». Командуешь, приказываешь. Ты даже не спросил, хочу ли я переезжать в дом твоего отца. Поставил перед фактом, и все. Не надо, Артур. Ты этим ничего не добьешься. Это не так. Нет, Лин, я не командую. Сжав своими теплыми пальцами мои ледяные, Артур сглатывает. Я действительно не думал, что влюблюсь по уши. Не хочу тебя отдавать ему, Лин. Бред какой. Я уверена, что нет никаких чувств. Есть какие-то принципы. И что отец Артура выставил ему ультиматум. Если он попросит выкинуть меня как бездомную собачонку, Артур это сразу же сделает. Да, раньше я такого за ним не замечала. Но это потому, что Иван Владиславович, скорее всего, был занят своими заботами и просто не знал обо мне. Не знал, что Артур живет с девушкой. Он из тех, кто ради своего блага без проблем погубит и сына. Я уверена, что рано или поздно он подставит Артура. Лишь бы у самого проблем не было. Почему я так думаю? Сама не понимаю. Но есть внутри некая уверенность, что Иван Владиславович навредит не только единственному сыну, но и мне. Надо бежать. Бежать без оглядки. Так продолжаться не может. Хорошо. Наверное, я ошибаюсь. Но постарайся и ты понять меня. Сбавь тон, когда со мной разговариваешь. И перестань командовать. А сейчас я хочу спать. Ты поставил меня перед фактом. Я согласилась. Есть еще что сказать? Есть. Я не закончил. Господи. И смотрит так умоляюще, что ли. Или специально так делает, чтобы жалость вызвать. Да только я обещала себе, что ни о ком, кроме себя и своего малыша, думать не буду. Достаточно. Говори. Киваю. Так хочется, чтобы Артур наконец ушел. Пусть наступит утро, и он поедет на работу. Но, судя по его состоянию, вряд ли. Скорее всего, он до завтрашнего вечера будет валяться в кровати. Напился, чтоб его. Совсем не вовремя. Айлин, я просил тебя дать мне шанс. Я проявлю себя с лучших сторон. Уверен, ты изменишь свое мнение обо мне. Ты его проявил, когда сказал, что мы переезжаем в дом твоего отца. Мне этого достаточно. После всего, что я Артуру о нем рассказала, он все равно предъявляет мне такое. Разве можно доверять такому человеку? Я подумаю. Просто хочу, чтобы эта тема закрылась. Боже, я так устала, что даже на разговоры нет сил. И единственное, чего хочется, это уехать как можно дальше ото всех. Ты и в прошлый раз так сказала. Завтра я тебе отвечу. Иди спать, Артур. Я тоже ложусь. Чувствую себя не очень. Приедешь с работы, вот тогда и получишь мой ответ. Завтра вечером, значит? Да. Он кивает, поднимается и не спеша идет к двери. Спокойной ночи, Лин. Говорит едва разборчиво и выходит, закрыв за собой двери. Выдыхаю. Глубоко так. Заснуть не удается. До самого утра я то стою у окна, то думаю, не забыла ли что-то важное. Да, Артур получит мой ответ, когда приедет с работы домой. Да, к моему удивлению, уже ближе к 9 я слышу, как захлопывается входная дверь. Несмотря на вчерашнее состояние, Артур едет на работу. Ира, будто почувствовав, что я думаю о ней, звонит, когда я достаю из шкафа чемодан. «Доброе утро», — говорит, как только прижимаю телефон к уху. «Я уже близко. Минут через 5 буду у тебя. Он дома?» «Только ушел. Поднимайся». Напрочь забываю про душ. Умываюсь, расчесываю волосы и несу чемодан к выходу. Дыхание учащается, потому что действую быстро-быстро. Звонок в дверь. Я открываю ее. «Так, я все отнесу. Ты одевайся. Сумку я возьму, а ты, если сможешь, 2 чемодана. Вообще без проблем». У Иры сверкают глаза. Кажется, она рада моему переезду больше меня. «Такси ждет?» «Да я на машине брата, не волнуйся». «Отлично. Вроде бы все без происшествий. Но у меня ощущение, что я сделала что-то плохое и сбегаю с места преступления, как воришка». Ира отправляет чемоданы и спортивную сумку в багаж. Сжав сумочку, я открываю пассажирскую дверь, но не успеваю сесть, как слышу неприятный мужской голос. «Айлин!» Оборачиваюсь. Вижу Ивана Владиславовича, который, по словам Артура, должен был уехать из города. «Какая встреча!» Натягиваю улыбку, но выражение моего лица наверняка дает понять, что я совершенно не рада его видеть. «Это куда ты собралась?» Выглядит он тоже усталым. Темные круги под глазами. Не спал всю ночь? Со своей девочкой развлекался. Противно-то как. «Ко мне!» Тут же отзывается Ира. «Вы против?» «Зря ты так, Ир. Тебе же с ними еще работать». «Сын в курсе?» Отец Артура буквально прожигает взглядом во мне дыру. Достает телефон и кого-то набирает. Артура, кого же еще? Вот, блин, влипла опять. Когда же все это закончится? Мне кажется, они от меня не отстанут, пока не убьют. Мне пора, и я не обязана перед вами отчитываться. Кое-как сажусь в машину, Передвигаться с большим животом становится все тяжелее. «Обязана!» Прилетает мне в спину перед тем, как я успеваю закрыть дверь. «Поехали отсюда скорее!»